Дом губернатора, называемый местными дворец, оказался каменным, двухэтажным зданием, с внутренним двором и небольшим садом, скрытым оградой. Первый этаж был отведен под канцелярию, а на втором расположилась семья полковника. Самойлова заранее оповестили письмом о предстоящей экспедиции, поэтому, когда Ильин доложился о прибытии, его довольно быстро впустили к губернатору. Первое лицо Красноводска оказался статным мужчиной лет 45, с аккуратно подстриженными усами, тронутым сединой и серыми, проницательными глазами. Поздоровавшись, хозяин кабинета пригласил разведчика сесть и сообщил ему, что он уже нашел для них проводника, местного перса по имени Муса. Тот не раз бывал в Хиве и поможет небольшому посольству устроиться на месте. 5 лошадей и 7 верблюдов для поклажи и фуража уже подготовлены. Караван покидает город через 3 дня, и по пути его будут сопровождать местные кочевники, из лояльных, и даже ханские солдаты. Их неплохо бы одарить 1-2 целковыми. Все купцы так делают, и на Востоке без этого никак. После губернатора, Ильин нашел своих спутников и, удостоверившись, что все товары сгружены и в сохранности, пошел с ними на постоялый двор. В городе имелась всего 1 гостиница, но большинство купцов предпочитало расположиться в нескольких постоялых дворах, примыкавших к городским стенам. Именно в одном из них они и остановились. Отобедав и выпив по чарке водки, мужчины пошли приводить себя в порядок. Июль в этих местах жаркий и влажный, а полковнику предстоял еще один визит к хивинскому консулу, дабы засвидетельствовать факт своего отбытия. Сегодня это назвали бы въездной визой. Южный сосед зорко следил за тем, чтобы все купцы отмечались, во избежание контрабанды, и без соответственной бумаги, ханские солдаты вполне могли отобрать товар, и то и хуже, отправить в застенок, как шпиона. Да и пошлина за каждую бумажку шла в ханскую казну, служа дополнительным источником дохода. Заодно консул помогал разрешать торговые споры со своими соотечественниками, ежели таковые возникали, и помаленьку шпионил. Правда, Красноводск, находясь на отшибе, не представлял большого поля для деятельности. Консула звали Тахирбек, и его дом находился неподалеку от восточных ворот. Одноэтажное строение, с небольшими окнами, закрытыми голубыми ставнями, стояло в тени огромного кипариса. Хивинец жил в задней части дома, а большая гостиная служила ему кабинетом и канцелярией, где он принимал посетителей. Ильин вошел в сопровождении переводчика и объяснил слуге, зачем он прибыл. Через 10 минут в комнату вошел хозяин и, поздоровавшись с посетителями, предложил им сесть. Диваном здесь служил ковер с десятком пестрых подушек, разбросанных вокруг низенького медного столика. Тахирбек в зеленом, расшитом халате уселся напротив, скрестив ноги. Лицо его, окаймленное густой, черной бородой, выглядело добродушным, но небольшие, карие глаза смотрели хитро и настороженно. «Достопочтенный Тахирбек», — поздоровался полковник, — «мы пришли засвидетельствовать вам наше почтение и сообщить, что намерены направиться в Хиву с ближайшим караваном, который выходит через 3 дня». Он посмотрел на переводчика, дабы тот перевел, но тут оказалось, что хозяин дома бегло говорит на русском, хотя и с ощутимым акцентом, и, поздоровавшись с гостем, он спросил, как зовут достопочтенного господина и чем именно вы намерены торговать. «Меня зовут Ильин Константин Николаевич, а это мой переводчик Григорий Ваграмович Агатов, и я не купец, а посол его величества императора Всероссийского Николая Павловича, для чего имею соответствующие бумаги и», вытащив из небольшого кожаного чехла небольшой пергамент с императорской печатью, он показал его консулу. Тот немного напрягся, как-никак, а не каждый день в его доме появляются представители российского императора. Но, просмотрев представленный документ и вернув его гостю, опасливо спросил, какова же цель вашего визита, и надолго ли вы намерены остаться в Хиве. Выполняю указание его величества обсудить торговые отношения, для чего имею письмо лично к владыке сиятельной Хивы, правоверному Мухаммад Амин Хану. Для выполнения сей миссии надеюсь получить от вас сопроводительный документ, дабы мне, как послу, не чинили препятствий в дороге. Обратно я планирую отправиться с тем же караваном, через 3 недели после прибытия. Как верный слуга моего господина, я окажу вам всяческое содействие, напыщенно изрек Тахир-бек, как гостя прошу вас отведать зеленого чая, такого даже здесь вы не найдете. С удовольствием, ответил Ильин. Хозяин дома кивнул слуге, что стоял на пороге, и через несколько минут на невысоком столике появились серебряные подносы с лепешками и фруктами и лазурные фарфоровые чашки с небольшим, медным чайником. Утром третьего дня, как только рассвело, большой, в 300 вьючных животных, караван отправился на восток. Солнце еще всходило над горизонтом, а армада верблюдов и людей, растянувшись змеей, размеренно двигалась по широкой пыльной дороге, что протоптали 1000 копыт и сапог за последние 20 лет. Через полчаса за невысоким холмом скрылись стены Красноводска, и последним, что спутники увидели, посмотрев назад, был купол храма святого архангела Михаила, но в скорости и он скрылся из вида. Дорога на Хиву лежала через пустыню. Заинтересованность местных правителей в торговле способствовала наведению порядка в этих краях. Набеги кочевников значительно сократились. Особенно упорных извели сами хивинцы при небольшой помощи присланных казаков. Получив отпор, часть местных племен откочевала на юг, к Мирву, а остальные обслуживали оживший торговый путь. Тем не менее, торговцы не пренебрегали безопасностью, сбивались в большие караваны и нанимали опытных проводников и охрану. По пути купцам встречались хивинские разъезды из дюжины всадников, сопровождавшие караван издали. По сложившейся традиции купцы скидывались на бакшиш для ханских вояк, повышая, тем самым, их служебное рвение. И действительно, воины в разноцветных халатах вели себя корректно, лишь изредка появляясь на горизонте. Через неделю пути полковник со спутниками привыкли к тяготам путешествия. Вокруг наблюдалась удивительная жизнь, столь отличная от среднерусской полосы и даже от северной Персии. Всю жизнь каравана проходила в седле. Опытные персидские и хивинские купцы вели свои дела, не слезая с верблюдов. Ели, пили, курили кальян и торговались, ничуть не страдая от мерного покачивания кораблей пустыни. Вот старый, беззубый слуга-перс, вдыхая дым из кальяна, осторожно пускает его в лицо своему господину. Тот с наслаждением вдыхает пряный воздух, и это на 40-градусной жаре. Позади них, молодой, смуглый хивинец в желтом халате затянул монотонную песню, гнусаво распевая то ли о любимой, то ли о подвигах степных богатырей, черт их там разберет. Впереди посапывает толстый туркмен, качаясь в такт верблюжьим шагам. К полудню караван останавливался. Солнце, казалось, плавило все живое вокруг, и люди, воткнув в песок шесты и натянув на них легкую ткань, дремали в импровизированном шалаше. Все предварительно снимали верхнюю одежду и клали ее на раскаленный песок, избавляясь, таким образом, от блох, и ткань аж потрескивала от количества паразитов. Но на следующей стоянке все начиналось сызнова. К вечеру, до заката солнца, разбивали лагерь и зажигали костры. Проводники, рассчитывая дневной переход, старались добраться до очередного колодца, расположенного на маршруте, но не всегда вода была поблизости, и тогда приходилось пить теплую, вонючую воду из кожаных бурдюков. У костров каждый прибивался к своим, русские купцы сидели отдельно, так же как и персы, хивинцы, арабы и афганцы. Спутники ночевали прямо у костра, закутавшись в шерстяные накидки. Туземцы располагались подле своих верблюдов, накрывшись овчиной, отчего от них разило за милю. Впрочем, полковник вскоре привык к таким запахам. За 2 перехода от города пустыня резко закончилась, и начались тучные поля с созревшей пшеницей и сады, орошаемые журчащими арыками. Караван пришел в хивинский оазис. Торговый люд оживился. Путешествие подходило к концу, а вместо безжизненных песков и кустарников появилась цивилизация в виде караван-сараев и местных сел. Впервые за 18 дней путники помылись и переоделись в чистое белье. Селения у дороги обслуживали торговых людей. Русские купцы расположились в двух караван-сараях и, помывшись, собрались в чайхане отметить окончание тяжелого перехода. Некоторые уже были навеселе, приложившись к флягам с беленькой. В Хиве такого себе не позволишь, вот торговые люди и расслабились. Впрочем, вели себя чинно. Чай не первый раз в этих отдаленных краях и чужой обычай уважали. Через два дня путешествие подошло к концу, и на горизонте показались мощные стены Хивы. Построенные предыдущим правителем для защиты от кочевников, стены насчитывали 10 ворот, охраняемых башнями. Высокие, в 6-8 метров, они выглядели неприступно, но только на первый взгляд. Против осадной артиллерии стены угрозы не представляли. Но у йомудов, местных кочевников, артиллерии не имелось, и они, потеряв источник дохода, откочевали на юг. Караван прошел через ворота Шахимардан, названные в честь кладбища, находившегося неподалеку. У ворот стояли стражники, алчно поглядывающие на караван. В иные времена на торговцев набросились бы, открыли тюки и отобрали, что душе угодно. Но теперь в этом деле царил порядок. Каждый купец предъявил документ с печатью Тахир-бека и заплатил пошлину. Вдобавок начальник каравана вручил увесистый мешочек с золотом начальнику стражи. Мешочек собрали в складчину, соблюдая устоявшийся обычай. Поэтому вся процедура прошла быстро и буднично. Ильин с интересом наблюдал за таможенным процессом, пока не дошла его очередь. Узнав, что полковник прибыл с визитом к хивинскому владыке, начальник стражи засуетился и подобострастно закивал головой, мол, такого важного визитера вмиг пропустим со всеми почестями, и велел одному из стражников бегом известить визиря о прибытии посольства. Полковник не возражал, тем более что с Шукрулабаем он и так планировал поговорить приватно. Между тем затор в воротах рассосался, и торговый люд поспешил в город, кто в караван-сарай, а кто прямиком к знакомым купцам, дабы побыстрее сбыть товар. Через полчаса к воротам подъехал грузный господин в сопровождении двух всадников. Он представился Машрабом, личным писарем великого визиря. Константин Николаевич вручил ему рекомендательное письмо Тахир-бека и пергамент, удостоверяющий его полномочия. Писарь внимательно прочел оба документа и, с поклоном вернув бумаги обратно, сообщил, что столь высокого гостя непременно следует поселить в Ичинкале, в караван-сарай достопочтенного Юсуфа, лучшего в городе. От Чехотина разведчик знал, что этот Юсуф следит за важными путниками и докладывает все великому визирю. «Что ж, пускай будет Юсуф», — подумал полковник, — «не будем обижать хозяев». Те времена, когда русского посла бросали в темницу, как это произошло с Николаем Николаевичем Муравьевым, канули в лету. Влияние империи в этом регионе сильно возросло, во-первых, из-за торговли, а во-вторых, из-за карательных казачьих рейдов с севера, которые сильно отвадили любителей легкой наживы. Торговый оборот, составлявший порядка 2 миллионов рублей в год, стал важным источником дохода для ханской казны. Часть товаров отправлялась далее в Бухару, на чем неплохо зарабатывали приближенные хивинского владыки. Вдобавок, южный сосед страдал от постоянных набегов кочевников с юга и вел пограничные войны с Бухарой. Для эффективной борьбы с этой напастью требовалось оружие, а главное деньги, для содержания постоянных сил. Поэтому постепенно в Хиве усилилось российское влияние, ибо это была единственная сила, опираясь на которую ханы могли удержать престол. Англичане находились далеко и, несмотря на громкие обещания, никакой реальной помощи не оказывали. Наоборот, в результате афганских войн, часть кочевников откочевала на север, оказывая давление на южней границе Хивы. Всадники, скакавшие спереди, распихивали любопытствующих, а грозный вид четырех казаков, замыкавших вереницу верблюдов, держал прохожих на расстоянии. Небольшая кавалькада быстро прошла по широкой улице до грозных стен Ичинкалы. В воротах, ведущих во внутренний город. Машраб быстро что-то сказал стражнику, и всадников незамедлительно пропустили. «Ну и писари у великого визиря», — подумал полковник. Город внутри поражал обилием мечетей и монументальных сооружений, а также отсутствием зелени на улицах. Даже в Тегеране, значительно большим, чем Хива, разведчик не встречал зданий такой красоты. Украшенные глазурной плиткой минареты и стены мечети переливались на солнце тысячи искорок. Среди них выделялся минарет Амин-хана, видимый издали. Недостроенный, все еще в лесах, он уже считался жемчужиной города. Покрытый глазурной плиткой, мощный и изящный он, как маяк, возвышался среди остальных зданий. Караван-сарай Юсуфа оказался небольшим, но уютным двухэтажным зданием. Как объяснил писарь, гостиница находится неподалеку от дворца Шукрулыбека и дворца самого хивинского владыки. Почетных гостей встречал сам хозяин, низенький, худощавый человечек с клинообразной бородкой. Его карие глаза смотрели хитро и настороженно. Поздоровавшись с гостями, он приказал слугам отвезти лошадей и верблюдов в стойло, задать им корма. Полковник отрядил одного из казаков, дабы проследить, что содержимое тюков и ящиков не разворуют. «Достопочтенный Машраб, когда я смогу засвидетельствовать свое почтение многомудрому Шукрулабаю и передать ему подарки от славного наместника Красноводска?» — спросил полковник. «Спрошу своего господина, когда он сможет вас принять, и извещу дорогого гостя», — ответил тот с легким поклоном. «Что ж, буду ждать ответа его превосходительства», — ответил Ильин. «Вам, господин Машраб, позвольте вручить этот небольшой презент в знак дружбы и уважения». С этими словами он вынул из кармана небольшой черный футляр. Осторожно открыв его, писарь увидел большие позолоченные карманные часы, украшенные гравюрой на крышке. Такие часы недавно начали выпускать на петербургской часовой фабрике господина Циммермана. «Благодарю вас, достопочтенный господин», — ответил писарь, и глаза его радостно блеснули. «Рад, что подарок вам пришелся по вкусу», — улыбнулся Константин Николаевич. «Ежели вы и дальше будете нам так полезны, то знайте, мы очень щедры к своим друзьям. Уверен, что в славной Хиве найдется немало друзей вашей империи, и его сиятельство великий визирь будет рад высказать вам свою дружбу. Буду рад и впредь помогать вашему сиятельству как дорогому гостю и другу». На слове «друг» Машраб сделал ударение. Затем поклонился и ускакал в сопровождении двух всадников. А полковник направился в отведенные покои, которые оказались весьма удобными. На следующий день писарь лично приехал к Юсуфу, дабы сообщить полковнику, что он приглашен на обед к сиятельному Шукрулабаю. Ильин поблагодарил за приглашение и, дав писарю небольшой кошелек, попросил поговорить со своим господином об том, чтобы ускорить встречу с хивинским владыкой. Отобрав подарки для визиря и приказав погрузить их на лошадь, полковник оделся в парадный мундир и в сопровождении двух атаманцев и толмача направился ко второму лицу в государстве. Дворец великого визиря, как и дворцы других хивинских вельмож, не впечатлял фасадом и выглядел скорее как большой длинный дом, а не дворец. Лишь главные ворота, через которые проехал Ильин, могли похвастать резьбой и некой изысканностью. А так, с улицы это было ничем не примечательное одноэтажное кирпичное строение, с несколькими глухими ставнями, каких множество в городе. Все великолепие дома скрывалось изнутри. Как хивинский оазис резко возникал из монотонного пейзажа пустыни, так и дворец визиря раскрывался вошедшему, лишь только за ним закрывались ворота. Плодовые деревья, окаймлявшие широкий внутренний двор, в центре которого находился фонтан с небольшим бассейном, скрывали тенистую аркаду, тянувшуюся вдоль всего здания. Раб-садовник подстригал кусты роз, росшие у выложенной плиткой дорожки, которая вела внутрь хозяйских покоев. «Теперь понятно, почему ханская казна постоянно пуста», — подумал полковник, оглядывая этот маленький кусочек рая на земле. Машраб, убедившись, что посол со спутниками в надежных руках, поклонился хозяину дома и исчез. Шукрулабай в роскошном голубом халате, вышитым золотыми узорами приветствовал гостя. Все его коренастая фигура, с брюшком и двойным подбородком выражала радушие. Никто бы не заподозрил, глядя на этого добряка, что в его загородном доме томятся в погребе десяток узников, которые перешли его чиновничью дорогу. «Рад видеть столь дорогого гостя в своем скромном жилище», — сказал он. «Что привело ваше превосходительство в сиятельную Хиву? Рад нашей встрече, достопочтенный Шукрулабай», — следуя ритуалу, — ответил Ильин. «В Хиве я по прямому повелению моего государя, императора Всероссийского, Николая Павловича. Губернатор Красноводска, господин Самойлов, наслышанный о вашей мудрости и покровительству торговли, прислал вам подарки, в благодарность за защиту наших торговых людей». С этими словами полковник махнул казакам рукой, и те споро вытащили из походных сумм отрезы тонкого сукна и шерсти. За ними появился небольшой сундучок с роскошным сервизом императорского фарфорового завода, а затем полковник лично вручил хозяину дома охотничье ружье, украшенное серебряной насечкой. Великий визирь довольно улыбнулся, вертя в руках изящное и легкое ружье, работы тульских мастеров, а затем пригласил полковника вовнутрь. Оказалось, что Шукрулабай говорит на фарси, на котором свободно изъяснялся полковник, и надобность в переводчике отпала. Приказав слуге накормить казаков и толмача, хозяин дома провел посла в залу, где уже был накрыт низенький резной стол. Как и весь остальной дом, комната отличалась роскошью отделки и немного крикливым убранством. Налив гостю чая и посадив его на почетное место, Шукрулабай приказал принести главные блюда, включая традиционный плов. Обед длился более 2 часов. Заядлый чревоугодник, он особенно расстарался ради русского пола, а потому к концу трапезы разведчик едва мог дышать, но дабы уважить хозяина, пробовал и нахваливал каждое блюдо. После трапезы, вытерев рукава о полы халата, визирь спросил: «Достопочтенный господин Ильин, в чем же состоит поручение вашего государя?» Тот ждал этой минуты, когда, наконец, можно будет поговорить о делах и, вытащив из кармана кусок хлопчатобумажной ткани, протянул ее хозяину дома. «Вот основная цель моего визита», — сказал он. Видя недоумевающий взгляд визиря, полковник пояснил: «Рост хлопчатобумажной промышленности в империи за последние 10 лет составил более 300%, то есть попросту утроился. Но, увы, практически весь хлопок мы завозим из США, и его не всегда хватает. А между тем, мы могли бы покупать его у вас и у бухарского эмира. Так вы и так его покупаете. Сами увидите, половину товара, закупаемого вашими купцами, составит хлопок. Достопочтенный Шукрулабай несомненно прав, но это капля в море. Вдобавок ваш хлопок более низкого качества, чем американский, а его перевозка на верблюдах чрезвычайно дорога. Что же вы предлагаете?» «Мы предлагаем вам начать разводить хлопок в промышленных масштабах. Уже сейчас на селекционной станции неподалеку от Верного выведен чрезвычайно удачный сорт хлопка. При вашем согласии, наши купцы готовы вложить деньги для выращивания у вас новых сортов хлопка и его очистки. А это миллионы рублей. Любой, причастный к этому делу, может сказочно обогатиться». При упоминании о миллионах, глаза великого визиря алчно блеснули. Он заглотал наживку. «Что же вы хотите лично от меня?» — спросил он. «Нам известно о вашем покровительстве торговли», — польстил хозяину разведчик, — «потому мы просим лишь и далее оказывать покровительство нашим торговым людям. Как я уже упоминал, любой, причастный к этому выгодному делу, не останется в накладе. Владыка сиятельной Хивы, правоверный Амин Хан, к вам прислушивается. Ежели вы поспособствуете скорейшей нашей встрече и благоприятному ее результату, то мы со своей стороны с удовольствием выразим вам нашу благодарность». «Насколько велика будет ваша благодарность?» — вкратчиво спросил Шукрулабай. 10 000 рублей золотом. Вдобавок, при желании, вы можете послать вашего старшего сына на учебу в любой из наших университетов, За наш счет, разумеется. Немаловата ли сумма благодарности при такой прибыли? Уверен, что с вашей мудростью и влиянием, часть прибыли пойдет на достойные дела. А кто, как не вы, сможет проследить, чтобы деньги шли наиболее достойным? Рад слышать, что мои скромные заслуги так высоко ценятся. Ваша скромность служит украшением вашей добродетели. И еще, при больших объемах, перевозка караванами – дело убыточное. А посему требуется строительство железной дороги. По возможности до Бухары. Лицо визиря скривилось при упоминании восточного соседа. Не значит ли это, что по этой дороге сюда придут русские войска? Да что вы! Наоборот, как вам известно, Николай Павлович очень ценит наши добрососедские отношения и считает сиятельного Аминхана братом и союзником против коварных йомудов. Ну что ж, я поговорю со своим владыкой и сообщу вам о его решении. Собеседники отпили еще по пиале чая и распрощались, довольные друг другом. Через 4 дня разведчик получил аудиенцию у Аминхана. За это время он успел нанести визиты и сделать подарки нескольким ханским приближенным. На следующий день, к 10 часам утра, у караван-сарая полковника ожидала целая кавалькада. Десяток всадников подчеркивал, что полковник приглашен к самому хивинскому владыке, а не к какой-нибудь вельможной мелочи. За последние годы хивинцы привыкли к русским купцам и посланникам, поэтому ротозеев по обочинам довольно широкой улицы оказалось немного. Уже через 15 минут Ильин и его многочисленный кортеж выехали на площадь, к которой примыкала цитадель, окруженная высокими глинобитными стенами. За ней прятался ханский дворец, практически скрытый от посторонних глаз. У ворот с лазурными башнями по бокам дежурили 2 стражника в коричневых халатах и черных папахах. Пройдя ворота, вся кавалькада спешилась, и начальник охраны, дородный верзила с хмурым, заросшим бородой лицом, попросил Константина Николаевича и его спутников оставить оружие перед въездом в главный двор. Посреди двора, прямо как в прочитанной им книге генерала Муравьева, стоял шатер хивинского владыки. Аминхан сидел на мягком персидском ковре, облокотившись на шелковые цветастые подушки. Вокруг, по обеим сторонам, расположился десяток приближенных, включая тех, кому давеча полковник нанес визиты. К удивлению разведчика, шатер был освещен керосиновыми лампами тонкой работы, судя по узору, ярославских умельцев. Из-за этого внутри оказалось довольно светло, и Ильин внимательным взглядом разглядел хана и, поклонившись, произнес заготовленное приветствие. «Счастливейший и могущественный император земли русской велел мне передать послание брату своему, сиятельному и многомудрому хозяину земли хивинской, и от себя лично пожелать ему многие лета и заверения в своей искренней дружбе, а также передать вашему высокостепенству подарки, в знак своего уважения». Посол подал знак казакам, и те вынесли на середину шатра несколько рулонов тонкого ивановского сукна, а Ильин лично передал телохранителю великолепный вайнахский кинжал тонкой работы и изящное ружье с серебряными насечками. Том, в свою очередь, с поклоном передал эти подарки своему хозяину. Хан довольно улыбнулся, после того, как его назвали братом как равного, и, рассмотрев гостинцы, ответил: «Мы рады приветствовать посла брата нашего, русского императора, и благодарим за подарки. Здоров ли ваш государь и его наследник Александр?» «Хвала Господу, государь наш Николай Николаевич здоров, а наследник давеча порадовал государя еще одним внуком, которого нарекли Алексеем. Передайте вашему государю и его наследнику наши поздравления и заверения в нашей искренней дружбе. От имени моего владыки благодарю вас, ваше высокостепенство». Хан кивнул, принимая благодарность, и спросил: «Какова же цель вашего визита?» «Обсудить торговые отношения между государствами нашими для заключения взаимовыгодного между нами договора». Несмотря на то, что хивинский государь уже был осведомлен Шукрулабаем о целях визита, соблюдая протокол, он спросил: «Что именно вы хотели обсудить?» Константин Николаевич готовился к этому моменту и, вытащив из кармана несколько цветков хлопка, передал их через телохранителя хану и сказал: «Уполномочен обсудить два предложения. Первое вы держите в руках, а второе, ежели ваше высокостепенство пожелает, я продемонстрирую снаружи». Заинтригованный правитель произнес: «Сначала давайте обсудим первое». Полковник повторил то же предложение, которое он до этого озвучил великому визирю, особенно напирая на многомиллионные барыши, которые сулила торговля белым золотом. Сам Шукрулабай сидел с бесстрастным лицом, но глаза его хитро поблескивали. Ильин закончил свою сентенцию словами: «Но, учитывая рост торговли между нашими государствами, для транспортировки требуемого количества хлопка необходимо проложить железную дорогу от Красноводска до Сиятельной Хивы. Это и есть вторая пропозиция и, ежели позволит многомудрый владыка, я готов ее продемонстрировать». Амин хан важно кивнул и, следуя за своими телохранителями, вышел из шатра наружу, знаком приказав послам следовать за собой, что являлось знаком уважения. Остальные приближенные вереницы последовали за ними. Снаружи стояли два небольших сундучка, привезенные с караваном из России. Открыв один из них, посол достал уменьшенную копию паровоза и два вагончика. Казаки, между тем, достали из второго сундука игрушечные рельсы и стали их складывать между собой, образуя широкий круг. Когда его спутники закончили сборку, Ильин поставил состав на рельсы, загрузил в паровоз мелкие угольки и залил воды. Затем вытащил из кармана спички и зажег несколько угольков, пропитанных керосином. Полминуты ничего не происходило, но затем из паровозной трубы повалил дымок, и игрушечный состав тронулся по рельсам, описав свой первый круг. Придворные вокруг затаили дыхание при виде диковинной игрушки. Когда поезд двинулся с места, раздались удивленные возгласы. Все были поражены. Кадий, сухонький старичок в белой челме, выругался, сказав, что не иначе как шайтан управляет этой игрушкой. Но Амин хан грозно взглянул на него, и тот сразу притих. «Что скажет достопочтенный посол? Как работает этот ваш, как его?» Хан запнулся, не умея выговорить нужное слово, и разведчик подсказал: «Паровоз ваше высокостепенство. Смею заметить, что никаких происков дьявола здесь нет. Паровоз работает на силе пара. Так же как вода кипит в чайнике, так и в паровозе, вода кипит в котле, давая пар, и приводит в движение колеса этого устройства. Подобные паровые котлы наши купцы завозят в Сиятельную Хиву. Каковы же размеры настоящего па устройства? Высотой примерно 2 человеческих роста, а длиной с этот шатер», доходчиво объяснил полковник. Сановники посмотрели на шатер и замерли, пораженные. «Это сколько же дров требуется для этого?» — воскликнул Махмуд Бай, ханский казначей. «Много, но мы используем уголь. Его в империи в достатке. Зато за раз такой состав поднимает более 150 тонн, как караван в 400 верблюдов. Вдобавок путь от Красноводска до Хивы займет 2 дня вместо 20. Ведь мало вырастить хлопок, его еще надобно довести. Это и принесет те миллионы рублей, о которых я упоминал». Присутствующие еще раз задумались, с трудом переваривая такие огромные суммы. Глаза всех алчно блестели. Еще бы, при таких оборотах каждому, кто сидит в ханском шатре, кое-что да перепадет. И это кое-что составляет по местным меркам просто фантастические суммы. «Мы должны подумать над этим предложением», — ответил Амин хан, — «сообщим его вам». «Буду ждать ответа вашего высокостепенства», — поклонился посол. На этом аудиенция окончилась. Полковника со спутниками проводили до караван-сарая, после чего ханские всадники ускакали, стуча копытами по пыльной мостовой. Через неделю Ильина опять вызвали к хивинскому владыке. На этот раз встреча состоялась во внутренних покоях дворца и проходила безо всякой помпезности. На пушистом ковре помимо хана и посла расположились Шукрулабай и переводчик. Разведчик очень удивился деловым и меркантильным вопросам, которые задавал ему Амин хан. Видимо, его сильно припекали йомуды и бухарцы, а денег на достойный отпор в казне не осталось. Поэтому предложение русского императора пришлось весьма кстати. Итогом этого визита стало подписание торгового договора между Российской империей и Хивинским ханством, где стороны обязались содействовать росту торговли между ними. Но главным результатом стали концессии, выделенные Хивой под строительство будущей железной дороги. В результате договора, уже в 1856 году железная дорога до Хивы была проложена. Параллельно началось масштабное разведение новых сортов хлопка и строительство хлопкоочистительных фабрик на подходящих землях. Проникновение русского капитала в этот медвежий уголок Азии прочно прикрепило его к орбите влияния империи и в результате, уступив давлению русского императора, хан позволил строить ветку и дальше, на Бухару. Правда, рост благосостояния привел к наплыву кочевников с юга, прельстившихся богатой добычей. Да и англичане, недовольные попаданием этих земель в орбиту влияния России, снабжали кочевников оружием. С другой стороны, южные рубежи империи оказались в безопасности из-за появления лояльных буферных государств, зависевших от русского капитала и поставок оружия. Гражданская война в США и повышение цен на хлопок способствовали сказочному обогащению всех причастных к этому делу. Правда, деньги в карманах хивинских и бухарских вельмож не задерживались. Они перетекали на север в обмен на предметы роскоши, безделушки и оружие. К 1860 году более половины хлопка для нужд империи поставлялось из Средней Азии, а Закаспийская железная дорога стала рентабельной. Глава 28. Этот майский день выдался на удивление душным. Нагретая земля пахла травою и полевыми цветами. Два человека, которые залегли в высокой траве на обочине, тихо переговаривались между собою, не отводя взгляда от дороги. «Ты уверен, что он должен ехать сегодня?» — спросил светловолосый, сухощавый парень, по имени Кирилл, одетый в серую рубаху и коричневые штаны, в которых он походил на обычного немецкого крестьянина, среднего достатка. «Должен, куда он денется?» «Сведения верные. Просто запаздывает. Подождем еще», — ответил его напарник по имени Сова. Он снял с головы соломенную шляпу и вытер платком пот. Наконец вдали послышался топот копыт и на горизонте показался одинокий экипаж, ведомый двойкой крепких пегих лошадок. Перевалив вершину холма, он бойко покатил вниз к тому месту, где залегли напарники. Сова сжал ружье с длинной медной трубкой на стволе, припал к окуляру и сказал: «Трое. Кучер и двое путников». «Вижу», — ответил напарник, смотревший в свой прицел. «Кучер твой, а спутники мои. Как экипаж поравняется с тем кривым деревом у обочины, стреляем». «Есть», — по-военному коротко ответил Кирилл. Напарники щелкнули затворами и замерли. Когда карета поравнялась с деревом, раздались хлопки выстрелов. Лошади, испугавшись, понесли. Напарники выскочили из-за укрытия и взяли лошадей под уздцы. Те, повинуясь твердой руке, остановились. Мертвый кучер повис на козлах, склонившись на бок. Вытащив револьверы, молодые люди распахнули двери кареты, но и там все было кончено. Сделав по контрольному выстрелу, они увели коней с дороги и подобрали упавшие гильзы. «Заведем карету в лес и там оставим. Проверь их карманы, должно выглядеть как ограбление», — скомандовал Сова, который был главным в паре. Снайперы споро отвели лошадей в лес, где и привязали. Кирилл вытащил трупы и опустошил их карманы, прихватив заодно саквояж с бумагами. Сова выстрелил несколько раз по экипажу, чтобы выглядело как нападение целой шайки, а затем молодые люди быстро двинулись вглубь леса. С другой стороны его, на проселочной дороге, их дожидалась карета с третьим напарником. «Все в порядке», — сказал Кирилл на немой вопрос крепкого, коренастого парня, сидевшего на козлах. Напарники засунули зачехленные винтовки под сиденье и запрыгнули в карету. Споро переодевшись внутри в серые костюмы, тонкой шерсти, они стали похожи на удачливых коммивояжеров или представителей солидной компании. «Все-таки странно», — заметил Кирилл, — «чем нам так насолил господин Бисмарк? Обыкновенный крикун, каких много в Лантаге. Ничего особенного. «Это не нашего ума дело», — ответил Сова, — «теперь уж точно не насолит. От мертвецов вреда никакого. За тысячи километров от Франкфурта на Майне, под Павлодаром, в небольшом тренировочном лагере сотня человек бежала утренний кросс по пыльной, вытоптанной солдатскими сапогами тропе. Посторонний человек удивился бы, ибо лица солдат были смуглые и явно не походили на физиономии среднерусской равнины. Но посторонних в этом медвежьем углу не наблюдалось. День выдался ясным, и в воздухе все еще веяло ночной прохладой, которая в скорости обещала смениться душным и жарким днем. Впрочем, сотне странных солдат подобная жара оказалась привычной. В Индии, откуда все они были родом, пожалуй, и пожарче будет. Пробежав обычные 5 километров, солдаты построились повзводно в 4 шеренги и замерли. На широкий, утоптанный плац вышел главный инструктор и по совместительству комендант лагеря Игнат Матвеевич Дубинин и, пробежавшись глазами по солдатской цепочке, сказал, обращаясь к строю на английском: «Господа, это ваша последняя неделя тренировок. За прошедший год вы многому научились, и эти навыки, несомненно, помогут в деле освобождения вашей родины. Как вам всем известно, император Николай Павлович сочувствует освобождению Индии от алчных британских захватчиков и уверен, что ваша борьба подвигнет и других на сопротивление оккупантам. Но ваше обучение есть лишь первый этап. Вам еще предстоит, со всеми предосторожностями, вернуться на родину и призвать к сопротивлению своих собратьев. Работа эта нелегкая и подчас неблагодарная. Но ваши успехи откроют глаза другим, и тогда вы легко обретете новых сторонников. Это и есть самая важная часть вашей миссии. Но будьте благоразумны. Англичане, используя вражду между вашими народами, натравливают одних на других. Лишь объединившись, вы сможете побить многочисленного врага и изгнать его из страны. Да, британцы сильны, поэтому действуйте скрытно, нападая на небольшие отряды. Используйте свои навыки и знания местности. Придет час, и воодушевленная вашим примером, вся Индия восстанет против поработителей. Ждите этого часа и копите силы. У меня все. Остальное вы узнаете у своих командиров. Все свободны. Сбор на плацу через полчаса.